Книга Искупления. Дорогие радиослушатели, приглашаем вас на изучение книги Искупления, книги Исход. В прошлый раз мы с вами рассматривали, как Бог чудным образом освободил и вывел более 2 миллионов евреев из египетского рабства. Кровь пасхального агнца защитила народ от суда. Этот суд заключался в смерти каждого первородного в египетских семьях, что побудило фараона отпустить народ. В действительности фараон был даже готов выгнать евреев из страны. Сегодня рассмотрим чудо Черного моря. 2 миллиона или даже больше евреев было на пути в новую страну. Они были вновь родившимся народом, и Бог хотел преподать им важные уроки веры. Он также хотел их отделить, как свой собственный народ, отличающийся от всех остальных народов. Бог покажет свое присутствие, свою силу и свою совершенную власть над ними. Они теперь выходили из Египта, и Господь шел перед ними днем в столбе огненном, показывая им путь, и ночью в столбе огненном. Весь народ в стане знал, что Господь их постоянный вождь. Рассмотрим дальше повествование 14 главы книги Исход. «Скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом пред Пи-Харифоном, между Мигдолом и между морем. Придя на это место, они должны были расположиться станом пред Ваал-Цефоном, напротив моря. При таком расположении они находились вблизи некоторых важных египетских крепостей с южной стороны, с северной стороны – бесплодная пустыня, а с западной стороны – Черное море. Иначе говоря, они были в безвыходном положении – пустыня с одной стороны, крепости с другой, море перед ними, и армия египтян надвигается сзади». В Египте фараон опять изменил свое решение. Вдруг он осознал, что потерял большую часть своей рабочей силы. Фараон послал в погоню за израильтянами и запряг колесницу свою, и народ свой взял с собою, и взял 600 колесниц отборных, и все колесницы египетские, и начальников над ними всеми. Озираясь назад, израильтяне должны были видеть большое облако пыли, поднимаемое конями и колесницами. Народ был в большом страхе и возопили Господу. И сказали Моисею: «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведши нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы работаем египтянам. А не лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне?» Но Моисей сказал народу: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господня. Скоро эти евреи будут стоять и смотреть, как могущая рука Господня будет сражаться за них. Поистине результатом будет полное уничтожение египетской армии и их колесниц. Египетская армия в погоне, но Господь послал охрану своему народу, а врагу замешательство. И двинулся ангел Божий, шедший пред станом израильтян, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их. Таким образом Господь скрыл израильский народ из вида египтян, который очутились во мраке. В то же время облако скрыло египтян из вида еврейского народа, чтобы они не были как бы парализованы от страха. А теперь Черное море. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и расступились воды. И сделался проход для 2 миллионов людей, и прошли сыны Израилевы среди моря по суше. Воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Это не было мелким прудом или болотистым местом. это было море. Откуда мы это знаем? Потому что египтяне, увидев путь бегства, приготовленный для израильского народа, последовали прямо за ними на середину моря. Они, вероятно, сказали: «Если они могут пройти, то и мы тоже». Могущее войско египтян, продолжавшее погоню, начало испытывать трудности. Колеса их колесниц отяжелели и начали вилять. Таким образом, они начали отставать. Затем переживалось величайшее освобождение. Когда все евреи перешли на другую сторону моря, Моисей получил дальнейшее указание. И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их». И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место, а египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря, а вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море, не осталось ни одного из них. Это должно было быть удивительным зрелищем. Люди, полные страха, находящиеся в окружении врага и безвыходном положении, вдруг становятся очевидцами переворота египетских колесниц и всей армии сильных воинов. Они должны были быть в изумлении и от Божьей силы. В действительности нам говорится, что они убоялись Господа и поверили Господу и Моисею, рабу Его. Разрешите в этом месте остановиться и обратить внимание на несколько важных уроков. Необходимы трудности для изменения наших старых привычек. Иногда мы так удивлены мирскими привычками, греховными мыслями, слова и действия, что Богу необходимо привести нас в трудное положение для того, чтобы мы обратили на Него внимание. Если мы стеснены со всех сторон, мы должны взглянуть вверх. Если время благоприятное и не тяжелое, то мы заняты нашими маленькими собственным миром и в основном эгоистичны. В тяжелые времена мы вынуждены посмотреть на собственные пределы и возложить наше упование на Господа. Если Господь получит славу, тогда Он сражается за нас. Мы по-человечески стараемся найти наши выходы. Тогда мы в панике, стараемся убежать от проблем или надеемся, что они удалятся от нас. Если мы уповаем на Него, то это можно выразить так: если я ожидаю, то Он сражается. Если Он сражается, то Он побеждает. Если Он побеждает, то я учусь. Если мы находимся в безвыходном положении и не знаем, куда обратиться, то лучше всего обратиться вверх. Предай положение Богу. После этого не вмешивайся и наблюдай за действием Бога. Еще одному важному уроку в уповании мы учимся, когда надеемся на Господа и доверяем Ему расписание времени и действия. Бог избавит нас от обстоятельств, которые угрожают разбить нас, но не раньше, чем мы научимся тем урокам, которые Он хочет преподать нам. Давайте повторим уроки. Трудности заставляют нас изменить образ жизни. Находясь в стенах неблагоприятных условий, мы вынуждены смотреть вверх. Сколько времени прошло с тех пор, когда вы были заключены в трудности с Богом? Какие новые черты характера Бог создал в вашей жизни? Часто ли вы берете житейские сражения в собственные руки? Почему? Научимся ли мы вообще воздавать славу Богу и покоиться в Его победе и избавлении? После избавления от трудностей, есть ли у нас свидетельство другим, дающие силу ослабевшим вере? Великое множество израильтян должно было включать всякого рода людей с различным уровнем зрелости и веры. Все были очевидцами чудесного избавления, и это должно быть трансформирующим переживанием. Несколько часов раньше они не вздыхали и жаловались. Теперь в 15 главе книги «Исход» они подхвалили песнь Моисея. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песню и говорили: «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся. Коня и всадника его вергнул в море. Господь — крепость моя и сила моя, Он был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его». Вся 15 глава является чудесным псалмом искупленных. И женщины пели и ликовали пред Господом и прославляли Его имя. Дорогой друг, я надеюсь, что если вы находитесь в испытании, то вы научитесь надеяться и уповать на Господа. И после того, как вы почувствуете Его чудное освобождение, вы поспешите воздать Его чудесному имени славу и будете свидетельствовать Его милости и силе. Неверующие в мире не занимаются изучением Библии или Священного Писания, но неверующие будут наблюдать за вами и читать свидетельство, написанное в вашей повседневной жизни. Шалом!